пошли, пошли, пойдемте. Думайте, Саша, думайте, думайте. Я уже понял, что вы связаны какой-то странной, очень прочной цепью со своими потерпевшими. И как все началось, мне ясно. А вот что было потом, я могу узнать только от вас. Нечего мне больше рассказывать. Ну как, Борис Васильевич, дела тебя еще не задавили? Да ничего, хрихтим, тянем. А ты помнишь, что истекают сроки по делу Степанова? Убийство, тяжкие телесные. Он ведь давно сидит? Давно. Буду просить у вас отсрочку. Что? Отсрочку? Дело-то проще пареной репы. Ну, дело оказалось не так просто, как выглядело вначале. Мне, наоборот, много не выяснилось. Так ты выясняй, время-то бежит. Весь город об этой истории говорит. Мы с тобой игнорировать общественное мнение не можем. Уже звонили оттуда, ну, так, из обкома. Наверное, там, в обкоме. Хотят, чтобы я выяснил правду, а не успокаивал общественное мнение. Но ведь убийца сознался. Да. Хотя его признание вызывает у меня сильные сомнения. Почему? В чем дело? Он что, изменил показания? Да показания не менял и продолжает во всем признаваться. Ну, чего ж ты добиваешься? Правды не вижу я ее пока. А признание... Не верю я в его признание. И потерпевшим не верю. Да. Значит, ты считаешь, что Степанов не сбивал их? Да нет, скорее всего, сбил. А вот что перед этим случилось, совершенно не ясно. Не верю я потерпевшим. Чем же они тебе так не понравились? Не знаю. Они все время врут. А что они врут? Да все врут. Но главное, в чем они стараются меня обмануть, что все произошло случайно. Что не было никакой предыстории. А, вот лейтенант со свидетелем. А, ну вот и хорошо. Значит, я пошел. Каждые 3 дня докладывайте мне движение по делу. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Моя фамилия Абдразаков. Тулен Абдразаков. Рад с вами познакомиться. Очень доволен, что меня разыскал лейтенант. Я проживал в 307 номере пансионата и, можно сказать, был очевидцем всего безобразия. У вас курить можно? Да, конечно, пожалуйста. Конечно. Курить, курить. Лучше не буду. Я потом. Значит, вы видели драку, да? Сначала? Нет, конечно, нет. Я слушал по радио спортивные новости. И вдруг с шоссе донеслись какие-то крики. Потом пронзительный женский визг. Так. Я побежал на лоджию и все увидел. Так, и что вы рассмотрели? Как он изготовился убивать. Это было ужасное зрелище. То есть как Степанов? Да нет, ни в коем случае. Я не знаю, кто такой Степанов, понимаете? Но видел, как из кучки дерущихся выскочил на шоссе высокий парень. Он был хорошо освещен фарами победы. Ну и что этот парень? Что он побежал, сел в машину? Нет, он стал в такую агрессивную позу, знаете, как эти самые, вот, из карате. Ну, вот, да. Тогда один из драчунов выставил вперед, перед собой такой длинный нож, поймать, и пошел на него. Что? Какой что? Нож? Какой нож? Вы ничего не путаете? Почему тебя должен путать? Я сюда не интриговать пришел, товарищ. Он наставил на него нож. Извините меня, но вы действительно рассказываете вещи исключительной важности, вы понимаете? Поэтому мы должны быть уверены. Вы можете точно утверждать, что это нож был? Было темно. Я понимаю. Я вам сказал, что это место было освещено фарами, как в театре. Помните Риголетто? Вот там так нож блестел тоже, понимаете? Ясно. Вот тут, ну, ясно. Я это все видел. Значит, один из драчунов наставил нож. Да. Что произошло дальше? А дальше я закричал: Айше, вставай, звони в милицию, на шоссе ножами дерутся. Айше, что Айше? Кто это Айше? Что? Моя супруга, она уже легла. Я кричу, и она говорит, пусть не хоть на куски сполосуются, приличные люди по ночам с ножами не ходят. Ну, не умная она женщина. Сказал ей и бросился к телефону. Но пока я набирал номер, услышал, с улицы мотор заревел. Потом удар такой, тяжелый такой, мягкий удар, но тяжелый очень. А почему вы не вышли на улицу позже, когда мы приехали? Почему не рассказали, что видели? Видите, Айша глупая женщина, не пустила. Сам отвечать будешь, сказал я. Извините. Вы свободны. Спасибо. Товарищ свидетель. До свидания, товарищ. Вы слышали, лейтенант? Надо искать где-то там нож. Есть нож, Борис Васильевич. В луже валялся и недалеко от места происшествия. Ну, лейтенант. Спасибо, спасибо за службу, спасибо. Ну, пока где у нас там свидетельница? Осокина? Да. Из пансионата? Да, да. Здесь, в коридоре. Зовите сюда ее. Входите. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте, Екатерина Васильевна. Проходите. Ага. Садитесь. Ну, Екатерина Васильевна, пожалуйста, скажите, как все происходило. Из моего номера только и разглядишь этот мангал, где они подрались. А драку вы сначала видели? Не видела, не видела. Я уже в койке лежала, когда крики эти, визги понеслись. Ну вот, пока вскочила, халатик накинула, на лоджию выбежала, глядь, они уже тут на шоссе толпятся. Парень высокий отдельно стоял. Так. Руки наперед выставил. Подойди, мол, попробуй. А остальные кучкой. Шумят, кулаками машут. Вдруг один выскочил вперед. В руке нож здоровенный. Нож? Нож. Меня жуть взяла. Молодые, злые, глупые. Беда сейчас будет. А что сделал парень, который отдельно стоял? А он подпрыгнул ловко так, козлом. Видать, ногой хотел ножик вышибить. Да не попал. Повернулся и давай бежать по дороге. В какую сторону? А в рощицу. В рощицу? Не к машине? Вы точно в этом уверены? Так а как же иначе, товарищ ты мой дорогой? Ведь побеги он в другую сторону, к машине. Я бы его с балкона-то не видела. Деревья закрывают. А я видала. И тот, что с ножиком, за ним погнался. Так. Хотел, небось, ударить его ножиком в спину между крыл. Угу. Ну, дальше. Так а дальше они там в темноте перемешались. Только слышу, вскоре мотор как заревет, и машина ходом в самую гущу. Ага. Двое по сторонам дороги так и полетели. А парень, за которым с ножом гнались? А, нет, не видал я его больше, как он убег. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Васильевна. Ага. Спасибо. Сейчас машина отвезет вас в город. Ага. До свидания. Покажи нож-то. Вот он. Секач не фабричный. Ферапонтовая работа. Че-че? Ну, пенсионер тут один. Точильщик ферапонтов. Ходит по столовым, ресторанам, инструмент точит. Я его знаю. И что он? Ну, опознал нож безоговорочно и заявил категорически, что делал его Карманову, шеф-повару ресторана. То есть потерпевшему нашему. Угу. Ага, здорово, здорово. Нет, нет, с этим я согласиться не могу. Нераскрываемых преступлений не бывает. Есть преступления, которые не удалось раскрыть. Да. Да. Безусловно, хорошо, но непрофессионально. Мы не можем рассматривать это как дорожно-транспортное происшествие. Степанов умышленно использовал машину как орудие преступления. Да. Ну, кто же не считается с общественным мнением? Мне уже человек 7 звонили. Хорошо. Обязательно. Обязательно. Всего вам самого доброго. Скорее бы ты заканчивал это дело. Ну, житья от них нет. А что говорят? Ну, что? Что потерпевшие не имеют, мол, особых претензий к Степанову. Хотели бы только, чтобы ты им перестал нервы мотать. Погибший Дрозденко тоже об этом просил? Да. Его вдова, признанная потерпевшей, тоже об этом просит. Трогательные картины, всеобщего прощения. Просто библейский сюжет. Конечно, судя по их оборонительным позициям, они мало похожи на христосиков. Все звонят, все спрашивают, что им отвечать. Ну, что, вы только что исчерпывающе объяснили. Эта история не имеет отношения к автотранспортным происшествиям. Все. Это все равно, что привлекать поездного вора с безбилетный проезд. Спасибо, что растолковал. У этого прохвоста Винокурова большие связи. И давят отовсюду. Мягко, вежливо так. Интересуются, что, мол, у вас там такое происходит. Одного убили, другого искалечили. И их же мучают вопросами, расспросами и допросами. Да никого мы не мучаем. Мы спрашиваем, ищем. Вот один знаменитый художник говорил, что в искусстве важны не поиски, а находки. Тебе не кажется, что это и к нам имеет некоторое отношение? Да, наверное, да, конечно. Так, вчера ко мне явился приятель детства, вполне симпатичный, милый жулик такой. Ну и что? Предлагал за недорого хороший ремонт сделать. Тоже говорил о несчастных пострадавших людях, очень хороших, уважаемых в городе, которых я мучаю своим вопросом. Но это уже слишком. Ну, вот и я так думаю. Интенсивность обороны этих ребят пока не соответствует моей атаке. Они перестарались. И я убежден, что за наездом Степанова кроется какое-то другое серьезное преступление. Поэтому я прошу санкционировать дополнительный срок расследования. Я пошел к себе. Привет. Какие сегодня поручения? Не поручения, просьба. Я небольшой специалист по делам о хищениях, поэтому я связался с вашими коллегами из АБХСС. Ну, моя задача? Я думаю, Степанов каким-то образом попал, я не знаю, вмешался, может, участвовал в хорошо налаженной сети по хищению мяса и сбыту его через общественное питание. Вот если так, вся история с ним вытекает отсюда. У вас что, есть какие-то доказательства или факты? Пока ничего, только ощущение догадки. Поэтому я подключил АБХСС. А вас прошу помочь им. И постоянная связь со мной. Сделаю.